Павел Матисов. Цикл романов «Вечная бездна», том 2, глава 1. Икари и Мрапиш так и не смогли прийти в сознание. Тела парней, которые всего лишь желали немного развлечься, утащили в подвал. Дуэргары проводили свои ритуалы в секрете, так что никого из обслуги борделя не подпускали. Но тетушку Мо и других сотрудниц это мало волновало. Главное, что темные гномы платили хорошо, и никто из тех несчастных, которых им поставляли, затем не возвращались. Пропадали с концами. Исчезновение адептов в бездне — дело привычное. Управительница заведения считала, что это похоже на конвейер. Как и девочки с годами в борделе менялись, так и на место адептов приходили новые. Ежедневно в бездне появлялись десятки и сотни испытуемых, которым было суждено либо стать адептом, либо остаться сервом, и столько же умирало. В разборках между кланами, от лап монстров или охотников за головами. Одним больше, одним меньше, кому какое дело? Особенно, если ты никому не интересный бесклановый адепт, которого никто не хватится. Тетушка Мо тщательно подбирала материал для дуэргаров. Высокоуровневые адепты вполне могли стать постоянными клиентами в заведении и часто сорить деньгами, так что обычно жертвами становились бесклановые, низкоуровневые авантюристы без серьезного дохода. Все равно на их место придут новые, жернова бездны крутились без остановки. Жрец Орб Дурнак проводил первичную обработку свежих пленников. Он с помощником спустился в подвал заведения и выгнал посторонних. На каменном полу лежали два спящих адепта невысокого уровня развития. Жрец внимательно осмотрел место, дабы никто не подглядел священное таинство. Орб Дурнак достал из инвентаря странный на вид зеленоватый предмет, похожий на хелицер какого-то крупного насекомоподобного существа. Затем кивнул помощнику, и тот поднес большой чан, в котором что-то булькало. Жрец опустил руку в кувшин и выловил склизкую, извивающуюся пиявку зеленоватого цвета. Поочередно опустил слизня на заднюю часть шеи сначала одной жертвы, а затем и второй. Почуяв тепло, мерзкие существа впивались в плоть и проникали глубоко тонкими нитями, присасываясь намертво. Приживление паразитов прошло успешно, и жрец довольно улыбнулся. Еще два слуги поставлены на службу клану Глубин. Чем их больше, тем богаче и могущественней клан. «Приступай», — кивнул он помощнику. Младший принялся надевать на рабов принесенную экипировку. Балахон с глухим капюшоном, а также специальный кожаный кожух на шею. Пиявки могли соскочить от удара, так что их следовало укрывать за прочной материей. Ремешок кожуха крепился вокруг шеи, поэтому со стороны аксессуар напоминал ошейник. Орб Дурнак не знал точно, откуда взялась королева паразитов. Но после исчезновения Эрилетту в мир начали проникать многие проклятые артефакты. Дуэргарам повезло, что именно один из них смог заполучить в свое распоряжение подобное существо, производящее паразитов, которые подавляли и подчиняли себе людскую волю. Королева появилась около полутора лет назад. Гномы всегда славились своей предприимчивостью, так что быстро нашли применение гадам. Главный минус управления паразитом — это заторможенность и полнейший кретинизм раба. Слуги после приживления пиявок получались тупыми и безинициативными, годными только для самой примитивной работы. И такую работу дуэргары подыскать смогли, заняв практически всю нишу. «Скоро вы отправитесь на прииски», — кивнул Орб Дурнак удовлетворенно и поднял вверх жезл Хелицер. «Очнитесь!» Мужчины задергались, словно в припадке, но вскоре паразитам удалось вывести их из глубокого сна. Изо рта молодого парня по фамилии Летов стекала слюна, а лицо Гонти оплыло, будто свеча. Два новых болванчика пополнили ряды гномьих слуг. «Слушайте же жреца королевы!» — активировал свой жезл гном. — Вы будете подчиняться моим приказам и следовать за теми, на кого я укажу. Не заговаривайте и не издавайте звуков. Смотрите в пол или в землю. Скоро вы достигнете места, в котором и проведете остаток своих жизней. — Во имя глубин! Жертвы привели в относительный порядок, накинули капюшоны и поправили одежды. В темноте незаметно, что в глазах людей отсутствовал какой-либо намек на разум. Мужчины пошатывались и с трудом стояли на ногах, но так их охотнее примут за пьяных. «Приказ жреца! Выкладывайте на пол все содержимое вашего инвентаря!» — махнул гном Хелицером. Не с первого раза, но все же жрецу удалось донести до болванчиков свою просьбу. Вот только куш вышел совсем куцым. Два десятка золота у Гонти и полная пустота у Летова. «С такими сбережениями в салон мы поперлись», — хмыкнул помощник. «Вот балбесы». «Одна донная экипировка», — вздохнул Орбдурнак, оглядев слуг. «Покажите ваше оружие». Мужчина вытащил примитивную дубину с медным набалдашником, а вот молодой сумел удивить. «Кнут погонщика?» — поразились гномы. «Где только достал живое оружие?» «Жаль, что оно привязано к адепту». «Как иронично. Призыватель-погонщик теперь сам стал питомцем, которого будут гонять и в хвост, и в гриву». Усмехнулся Орбдурнак и вернул оружие марионеткам. «Держите. Может, оно спасет ваши никчемные жизни». «Улов сегодня совсем хреновый», — пробормотал помощник. «Не говори. Узнать бы, где они хранят добро, да от безвольных кукол не добиться ответа. Что у вас еще есть, помимо оружия в экипировке?» Единственное, чем удалось поживиться, — это средним железным щитом, предметом глубинного ранга. Стоил он на рынке недешево. Донный гримуар жрец решил оставить, ведь призыватели могли и пригодиться в подземельях. «Это еще что?» — жрец взял в руки лютню неопределяемого ранга. «Продадим!» — загорелись глаза помощника. «Вот еще! Предмет из иных миров останется в моей коллекции. Пора отправлять их наверх!» — собрался Орбдурнак. «Приказ жреца! Слушайтесь моего помощника! Бери обоих в отряд!» «Так, принимайте приглашение в отряд!» — скомандовал гном. Что случилось?» «Молодого нельзя пригласить в отряд почему-то». «Действительно». «Первый раз такое вижу», — удивленно воскликнул помощник. «Знавал я одного дуэргара», — погладил окладистую бороду жрец, — «что странствовал в одиночку. Сумел он пробиться на божественный обмен, на котором пожертвовал возможность объединяться в группы. Хороший дар получил взамен». «Ого, и что с ним стало?» «Что может стать с адептом в бездне без группы? Сочных гурий в небесных чертогах тебе, учтивый гном!» «Понятно. Да упокоится его дух». «Ладно, пятый уровень все равно придется вести с самого низа. Второго поведете тем же путем. Вступать в отряд не потребуется. Следите за проделками ушастых. Все уяснил?» «Да, господин жрец! Во имя глубин!» — ударил себя в грудь молодой дуэргар. Марионеток скрытно вывели через черный выход. На улице их уже ждали два гнома невысокого уровня, которые должны были сопроводить рабов наверх. Орбдурнак остался на дне, оставив мясо на поруки соплеменников. Его работа на этом подошла к концу. Дальше болванами, как про себя называли марионеток с паразитами, займется другой жрец. Какое-то время в его сознании крутилась мысль о странно малом количестве сбережений у адептов, но затем он выкинул данный парадокс из головы. Мало ли, каких чудаков в бездне не встретишь. В любом случае, теперь они послужат на благо клана Глубин и принесут солидный доход. Икари и Мрапиш понуро брели по ночным улочкам Урка, скрывая свои пустые физиономии от окружающих в тенях капюшонов. Трое дуэргаров сопровождали их, внимательно зыркая по сторонам. Мало ли, какая шваль рискнет приблизиться к ним. Один из гномов, имевший высокое восприятие, заметил сквозь марево рыжее пятно. Он моментально выхватил боевой топор и махнул предупреждающе. «Кицуне, снова ты!» «Фыр-фыр-фыр, как всегда на чеку. Когда-нибудь обчищу ваши карманы». «Допрыгаешься, зверолюдка проклятая!» «Это вы допрыгаетесь со своими темными делишками? Постойте, это что, Хуман Летов? Куда вы его тащите?» «Не суй свой лисий нос в чужие дела! Летов не смог выплатить долг», — добавил другой темный гном. «Решил взять взаймы у дуэргаров?» — удивленно обронила Кицуне. «Сколько он вам должен? Я заплачу». «Кицуне, отцепись во имя глубин! Зачем тебе этот хуман сдался? Он сам отработает долг». «Летов только мой! Немедленно отпустите его!» — начала раздражаться Шия. Дуэргары проигнорировали просьбы лисицы и продолжили путь, подталкивая пленных в спины. Стражи возле лестницы получили положенную по такому случаю небольшую взятку и без лишних расспросов пропустили процессию наверх. Кицуне преследовала их до середины лестницы, все стараясь совершить кражу, но на держащихся на чеку дуэргаров навык уже не срабатывал. Шию сбил с лестницы поток ветра и понес к площади. Чемпионка с ее высоким уровнем не могла подниматься на первые ярусы, так что проследить за тем, куда поведут Летова, у нее не вышло. Началось долгое восхождение к одной из баз гномов, расположенной на 7-м ярусе. Ночью монстры также встречались, но сопровождающие легко расправлялись с ними. Болваны же при этом стояли как болваны, не принимая никакого участия в бою. Следить за ними при восхождении та еще морока. Марионетки порой теряли равновесие, падали во враги или перлись не в ту сторону. Особенно тяжко приходилось при передвижении по лестницам между ярусами. Болваны так и норовили свалиться с края. Дуэргары страховали подопечных, ведь никому не улыбалось тащиться наверх снова с самого дна. Изредка им встречались другие путники, проходящие мимо. Ни у кого из них не возникало желания задавать вопросы странной процессии в капюшонах. Лишь утром, спустя уйму часов, они достигли медных копий. Болванчики, да и сами гномы, подустали. Остался последний рывок до крепости Фарадшор через подлесок. В дороге они чуть не потеряли мужичка. Гоблины напали на Гонти, в мгновение сняли все здоровье и резанули по шее. Лишь чудом болванчик не истек кровью. За потерю раба сопровождающих по головке бы не погладили, но, к счастью, для них все обошлось. Гоблинов удалось оттеснить и уничтожить. Компания достигла дальнего пояса и крупнейшей на всем ярусе горы, изъеденной множеством ходов. Массивные высокие каменные стены закрывали главный проход от внешнего мира. Наверху дежурило несколько стражников максимального для этого яруса 16 уровня. С хорошим восприятием, улучшенными артефактами бездны, и мышь не проскочит. Их довольно быстро пропустили внутрь крепости, открыв ворота. Внешняя часть Фарадшора не имела существенных построек за исключением крепостной стены, нескольких башен и наблюдательных постов. Основные служебные помещения находились прямо внутри темных тоннелей. На первом ярусе медных копий практически не появлялось монстров. Дуэргары привыкли жить под землей, так что удобно расположились в мрачных пещерах. Ранее подобные вещи вряд ли бы стали возможны. Богини и духи следили за тем, чтобы адепты вели себя подобающе и не ставили поселений на спорных территориях. Но после ее ухода многие духи перестали столь рьяно трудиться, и кланы принялись разрабатывать разные ярусы, прибирая к рукам наиболее выгодные места. На первом этаже заброшенных шахтерских копий находились казармы, личные апартаменты жрецов, столовая, склад и другие служебные помещения. Они прошли мимо двоих болванчиков, которые без перерыва орудовали кирками, долбя по медной жиле. Занятие не самое выгодное, но если не добывать медную руду, то и железо не будет появляться в копьях. Немалую часть медной руды даже не перерабатывали, а просто уничтожали. Марионетки на первом ярусе занимались малополезным трудом. Дуэргары провели новичков в рабочий кабинет жреца, уровень которого также не выходил за рамки 7-го яруса. «Господин Нурзинглор, пополнение прибыло!» — отчитался сопровождающий. Жрец перестал скрипеть пером по пергаменту и повернулся к вошедшим. На горбоносом лице полурослика возникла удовлетворенная улыбка. «Рыцарь 5-го уровня и призыватель 9-го. Нам как раз не хватает патрульных на 5-й этаж. Можете быть свободны! Во имя глубин!» Отчеканили гномы и, забрав робы, оставили болванчиков на пороге жреца. Маскировка внутри копии не требовалась, так что и капюшоны накидывать не нужно. Нурзинглор подозвал марионеток и внимательнейшим образом обследовал. Рост, вес, крепость зубов и силу мышц — все показатели аккуратным образом записал в специальный журнал. Используя жазл из хелицер, приказал новичкам вывернуть все карманы. Как и ожидалось, болванчиков уже обчистили. Ни золота, ни кристаллов, ни аксессуаров или иных ценностей не обнаружилось. Все подчистую вынесли предыдущие проверяющие, за исключением гримуара, донных доспехов и живого оружия. Призыватель попался необычный, с кнутом погонщика. Жаль, что даже болванчики не могли толком управляться с оружием. Забирать же масштабируемый инструмент смысла не было. Призыватель определенно станет патрульным, поэтому донные доспехи и гримуар у него изымать не стали. Да и дешевое кольцо можно оставить для сбора добычи. В копьях всегда имелась необходимость обхода территорий, на которых могли появиться монстры. Несмотря на то, что болванчики патрульные долго не жили в подземельях, рабов все равно было использовать выгоднее, чем привлекать наемных надзирателей. Живой человек постоянно сочковал, тогда как управляемый паразитом не знал слова «отдых». «Тебя же отрядим на медную жилу», — покивал Нурзингло, рассматривая мрапиша. «Заработаешь опыт, а на шестом уровне подыщем тебе железную жилу, иначе добычи будет меньше, если раньше не помрешь». Выглядел мрапиш неважно после издевательств в виде сонного зелья, выпивки и восхождения на огромную высоту без перерыва. Организм стареющего мужчины не был рассчитан на такие нагрузки. «Слушайте приказы жреца!» — скомандовал гном, махнув жезлом Хелицером. «Первое. Выполняйте команды всех, на ком нет ошейника кожуха. Второй. Услышав звон колокола, спускайтесь на первый этаж. Вас отведут на ужин, заберут трофей и отправят спать. Рудокоп, тебе указания по добыче дадут надзиратели. Патрульный, твоя задача — обход тоннелей и уничтожение монстров. Знаю, знаю, сам ты ни на что не годен в бою, но твои питомцы могут сражаться сами по себе. За это мы и любим здесь призывателей. У некромантов и друидов короткие сроки призывов, так что ты подходишь лучше всего. Маршрут патрулирования укажут надзиратели. Возьми гримуар в руки и призови самого сильного своего монстра. Это приказ!» промычал Летов нечленораздельно. «Самого сильного!» — повторил жрец. Приходилось по 10 раз порой объяснять одно и то же, чтобы болванчики запомнили алгоритм действий. Паразиты королевы пиявок долго обучались. Лишь спустя множество часов и куча отладок начинали действовать, словно отлаженный механизм. Наконец, адепт призвал питомца, коим, к большому удивлению Нурзинглора, стал королевский паук-эмиссар. «Как интересно!» — усмехнулся жрец. «Неужели обычный бесклановый пройдоха сумел получить дар бездны? Какую же жертву тебе пришлось принести?» Старый гном покивал задумчиво, уйдя в свои мысли. «Призыватель с эмиссаром в качестве питомца будет более эффективен в патрулировании. У него даже есть шанс прожить больше года». «Раз ты сумел получить дар бездны, может, и испытание шипов выполнил на отлично. Приказ жреца — призови второго своего самого сильного питомца». Молодой человек помедлил и призвал другого паука, на этот раз ядовитого. «Две ячейки призыва — достойный результат для 9 уровня. Из тебя выйдет отличный патрульный Летов. Сколько же разных эмиссаров у тебя заготовлено? Полистай-ка свой гримуар!» — проявил любопытство Нурзинглор. Не на каждом ярусе было легко отыскать эмиссаров. Про королевских пауков старый гном и не слышал. Пришлось уточнять команду несколько раз, прежде чем болванчик понял. На страничках Талмуда обретались вполне себе привычные монстры бездны с добавкой из эмиссаров. Простонал вдруг рядом стоящий Гонти и рухнул на пол. «Во имя глубин!» — воскликнул Нурзинглор удивленно, не успев проверить гримуар призывателя целиком. Немолодой мужчина, как оказалось, просто отключился от усталости и недосыпа. Гонти моментально захрапел так, что в зале жреца стали дребезжать чашки. Если бы не висящий сзади на шее кожух, присосавшегося паразита, скорее всего, расплющило. Месяцы использования рабского труда заставили гномов прибегнуть к такой хитрости. С помощью ошейника они защищали пиявок от случайных ударов. Несколько звучных пощечин не дали никакого результата. Новому слуге требовался отдых. «Чтоб тебя!» — буркнул старый гном и, кряхтя, сделал попытку оттащить тело в коридор. Но спина внезапно стрельнула, и Нурзинглора скрючила от боли. Лет Дуэргару было много на момент попадания в бездну, и сражения для него проходили тяжело. Опека не исцеляла старческие болячки. Впрочем, бездна предоставляла иную возможность. Единственный вариант сбросить балласт прожитых лет — это накопить достаточное количество кристаллов на омоложение. Старшему жрецу медной крепости Фарадшор платили более чем достойно. Но все же и ему приходилось копить средства на очередную дозу кристаллов, чтобы сбросить год-другой. Времени с назначения на высокий пост прошло не сильно много, так что возраст все еще давал о себе знать. «Надо повысить выработку руды», — пробормотал Нурзенглор, чьи доходы зависели от эффективности рабов. «Эй, надзиратель!» «Да, господин жрец?» — подоспел дуэргар средних лет на крик жреца. «Тащите этого доходягу в комнату отдыха!» — пнул он развалившегося Гонти. «Да и парень пусть отдохнет. Приказы лучше всего давать на свежую голову». «Слушаюсь!» Гном по очереди отвел новичков в зал с грубыми деревянными настилами. Болваны не были привередливы, но лежание на холодном камне не способствовало улучшению здоровья. О рабах старались заботиться, если это не сильно било по казне клана, конечно. Пиявки-паразиты учились простой деятельности постепенно, так что даже нужду справлять в правильном месте умели не сразу. Новичков отселили в специальный закуток рядом с импровизированной уборной. Нурзенглор же намазал спину согревающей мазью одного из составов собственного изготовления. Алхимия тоже приносила ему небольшую копеечку. В голове седого дуэргара крутилась какая-то важная мысль, будто он что-то недоделал или забыл проверить. Но старший жрец решил, что просто перетрудился. Очередь из болванчиков, которым следовало обновить приказы, никогда не заканчивалась. «За работу!»